«Куда мы едем?» Готовясь к смерти, спросил кто-то из сыновей. Артур, собираясь в поход на резиденцию городского главы, позаимствовал в губернаторском гараже приличную карету. Моторному транспорту он доверял все меньше. «Мы едем в Думу. Там подождем остальных». «Что ты задумал, кузнец?» Арина Рубинс сверлила его глазами. «Тебе ведь не мы нужны». «Где он, Арина?» Копыта коней отбивали дробь по ночным мостовым. За кучера сидел Христофор. В городе, судя по всему, заметили пожар. Сразу в нескольких местах колотили в рельсы, звенели колокола. Навстречу пронеслось несколько экипажей, набитых людьми с баграми и прочим пожарным инструментом. Он за городом со своими безликими. Собирался на запад, в сторону Нарвы, но я не уверена. Никто не знает, где он. «Ты позовешь его сюда». Арина переглянулась с мужем. «Ты боишься его, дочь Рубинса?» «Я запомнил тебя совсем другой. Что они сделали с тобой, девочка?» Арина смотрела в окно, губы ее кривились. «Не сомневайся, кузнец. К нему уже поехали и без меня». «А ты, родимый, стал быть, топливом командуешь», — переключился Артур на губернаторского сынка. «Ты, наверное, инженер?» «Нет», — потупился тот. «Через твою палату идет в Питер вся нефть, уголь, торф, да? И дерево тоже?» «Только то дерево, что на растопку». «Замечательно. Это твои бойцы вешают замерзающих зимой людей за срубленную елку?» «Артур, я прошу тебя, прекрати», — взмолилась Арина. Ее супруг покрылся пунцовыми пятнами. Прочие родственнички помалкивали. Губернатор, завернутый в одеяло, тихо стонал позади. Карета, подпрыгивая на ухабах, въехала на мост. «А ты помолчи», — бросил Артур. «Не я пишу законы», — пытался оправдываться нефтяной король. «Сколько тебе лет, парень?» 27. «Ты учился у книжников?» «Нет». «Ты разбираешься в том, как нефть перегнать на бензин? Ты хоть знаешь, что можно купить на те медики, что вы платите за торф и уголь? Ты осведомлен, сколько топлива в сезон потребляет город?» «Нет, нет, нет». «Ты запретил малым артелям продавать лес, кому они хотят. Ты знаешь, сколько народу ваша сраная лавочка пустила по миру?» «Я только исполнял», — парень чуть не плакал. «Я делал, как решала Дума». «Но ты же понимал, что душишь малых собственников. Ты оглох? Я тебя спрашиваю, говнюк. Ты понимал, что разоряешь людей?» «Легко спросить о правде, нелегко спросить о законе», — прокомментировал с облучка жующий Христофор. «Павел, будь мужчиной!» — прикрикнула на мужа Арина. «Что ты воешь, как баба?» «Я понимал», — выдавил наконец третий сын губернатора. «Но так было лучше для города. Я старался для всех, я верил отцу и выполнял решение Думы. С них и спрашивай, откуда такие указы». «Мне ваша коллективная порука вот где!» Артур провел ногтем по горлу. «Это болезнь. Во всей стране не найти человека, который готов отвечать за воровство. Ничего, я вас заставлю». Два кота, которых он взял с собой в экипаж, норовили ухватить кого-нибудь за пятку. Несчастные собеседники Артура то и дело поджимали ноги. «Так, теперь ты», — Коваль повернулся к Арине. «Меня всегда интересовало, милочка, что чувствуют жены бандитов. Расскажи-ка мне». «Павел не бандит». «А кто бандит?» «Тот, кто грабит прохожих на большой дороге». Коваль схватил женщину за плечо. «Может, и так? А может, у мальчишки с большой дороги просто не было отца, чтобы накормить и всыпать по заднице? Он, конечно, не прав, но он всего лишь мелкий пакостник по сравнению с твоим свекром. А у твоего Павлика все есть, и папа, и мама, и сытое детство, и слуги, и охрана. Все, что надо, хоть обожрись. Но это не мешает вашей веселой семейке грабить город. Вот я и спрашиваю тебя, Арина Рубинс, у тебя отросла вторая задница? Зачем лично тебе две спальни и еще пять комнат? Твой отец никогда не спал на двух кроватях. Слушай, больше 100 мелких артелей и общин посылают в город людей на заработки, потому что им не прокормиться. И что творят твой Павлик с братьями и папашей? Они платят работягам медиками, которые невозможно обменять на серебро. А музейщиков вы заставили гнать самогон и поставили кабаки по всем дорогам. И эти самые нищие общинники, заработав в Питере копейки, тут же сливают их в ваших кабаках. Что ты мне скажешь, дочь Рубинса? Когда-то я думал, что меня предал качальщиком твой отец. Потом я был ему благодарен. Ты предала отца, ты подняла бунт против него и уничтожила лучших людей, самых преданных Эрмитажу. Почему ты молчишь, Арина? Ты сама выбрала этот путь, в отличие от муженька, тебе не приказывала дума. Я спрашиваю, как тебе спится ночами, жена? Ты убьешь нас? Глухо ответила она. Следовало бы вас судить, и вас, и всех остальных начальничков. Ты хочешь бунта, кузнец? Ты будешь доволен, если пьяная толпа растерзает нас и разграбит казну? Поэтому суда не будет, вздохнул Артур. Не доросли вы еще до этого. А может, и не дорастете никогда. Слушай меня, дочь Красной Луны. Сейчас мы приедем в Думу. Твой муж пошлет гонцов ко всем старшинам палат и ко всем выборным кивалам, и ко всем начальникам застав, чтобы сняли патрули и привели личный состав на площадь. Когда все соберутся, ты сообщишь людям три новости. Ты скажешь, что губернатор очень болен и не может руководить городом. Он уезжает в деревню на долгое лечение. Ты скажешь, что соборник Карин задумал убить всех старейшин и семью губернатора. Для этого он поджег дворец и натравил псов. Всех вас спас Артур Кузнец. Он заставил псов отступить и держит их в своей власти. И Артура Кузнеца губернатор назначает вместо себя командовать городом. Но мне никто не поверит. Поверит, когда увидит собак. Були ждут нас в подвалах Думы. Дума единогласно проголосует за нового губернатора. После этого я отпущу заседателей и назначу новых старшин палат. И последнее, что ты скажешь. Всех командиров патрулей, начальников малых гарнизонов, что квартируют в городе, ты пригласишь в здание. Там с ними поговорю я. Кто откажется сдать оружие, будет убит на месте. А что будет с нами? Разве я не сказал? Поскольку мне не собрать честный суд, вы все отправитесь в одну прелестную деревушку на Урале. Там вас быстро перевоспитают. Сколько всего старшин? Человек 30. Значит, с семьями наберется сотня. Там прекрасный воздух, грибы, рыбалка. Лет за 10 окрепните, заодно вспомните, как работать в поле. На Урал? Мы погибнем в дороге. Ты забыла, как водить караваны, детка? Не трусь, караван будут сопровождать твои старые друзья. Не забыла еще, братишек Абашидзе? Серго? Ты врешь, чертов колдун! Арина уже не сдерживалась, орала во весь голос. Он сбежал к моему отчиму и наверняка сгинул среди озерников. А вот тут промашка вышла, широко улыбнулся Коваль. Я отыскал и Серго, и Руслана. Руслану найдется, о чем с тобой поговорить в пути. А чтобы у вас не возникло желания повернуть с полдороги назад, я придам ему в помощь сотню-другую булей. Они сожрут нас. Будете вести себя тихо, не сожрут. Под Новгородом караван встретит один улыбчивый дяденька, кстати, самый настоящий качальщик, давний знакомый твоего отчима. Со всеми жалобами на собак до конца путешествия будете обращаться к нему. «Но ты же один, кузнец!» — опомнилась Арина. «Как ты один заставишь нас уехать? У Павла сотни преданных солдат!» «Уже нет, госпожа. Сегодня ночью предатель Карин послал булей в Михайловский замок и Серый дом. У вас больше нет солдат. Разве что пограничные гарнизоны, которые уже завтра присягнут новому губернатору. Но у меня имеется неплохая личная стража. 20 штыков под командой Серго Абашидзе». Арина и трое мужчин выглядели абсолютно раздавленными. «И когда... когда ты хочешь нас выселить?» «Сразу после того, как распущу Думу. Фургоны уже готовы». Артур отдал проголодавшейся кошке последний кусок мяса. «Так вот чего ты добивался, кузнец!» Глотая слезы, злобно прошипела Арина. «Кричал о справедливости, а сам незаконно мечтаешь захватить власть. Чего тебе не хватает? Ты мог бы все иметь и так, а теперь берегись. Каждую минуту ты будешь ждать пули в спину». «Хотел правды, получит закон!» — звонко расхохотался Христофор. Юнец обернулся, и Коваль увидел, что глаза его оставались очень грустными. «Сам теперь станешь законом, потеряешь правду». «Я об этом догадывался, дружище», — почесал затылок Артур. этим всегда и заканчивается. Но я попытаюсь удержаться, честное слово, попытаюсь.